Я хочу, чтобы ты знала, что то, что произошло вчера, это со мной такого никогда не было, это впервые. И я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, это потому что я люблю тебя. Люблю.